Майский дождик. Голубоватый свет погас. Аппарат опустился на брусчатку и мягко закачался на упругих колесиках. «Не убежать ли?» — пронеслось в голове у Ластика. «Но куда? Пустой гум? Лучше уж узнать, что все это означает». Из брюха летающей тарелки, вернее, летающего пылесоса, вниз опустилась прозрачная кабинка, в которой сидел... Нет, не инопланетянин с какими-нибудь там присосками на голове, а обыкновенный человек. И, если судить по виду, совсем не страшный. Мягкое, чуть одутловатое лицо в мелких морщинах, желтовато-седоватые волосы до плеч, пухлые руки, мирно сложены на груди. Одет человек был в просторный балахон. В общем, мужчина или женщина, непонятно. «Я удивлено, я ужасно удивлено», — услышал Ластик, хотя тонкие бесцветные губы не шевелились. Оно, раз уж существо само говорило про себя в среднем роде, так и будем его называть, рассматривало живого ребенка своими чуть раскосыми полусонными глазами и вроде бы молчало, но вот голос зазвучал вновь. «Откуда ты взялся, мальчик?» Что было на это сказать? Коротко не объяснишь, а сейчас хотелось не объяснять, задавать вопросы самому. И вместо ответа Ластик спросил сам, хоть и знал, что это очень невежливо. «Куда все подевались? И какой сейчас год?» «Понятно». Существо слегка покивало. «Ты говоришь губами и языком. Спрашиваешь про год. Значит, ты из прошлого? Хронодыра, да?» «Ну, конечно. Конечно, я попал в будущее». Наконец дошло до Ластика. «Так вы человек из будущего?» — ахнул он. «Для тебя, да. Ты из какого года?» «Из 7113-го, то есть из 1914-го, то есть из 2006-го», — запутался Ластик, и, чтобы не углубляться поскорее, снова спросил. «Где я? Это Москва или не Москва?» «Это стеклянная зона номер 284. Когда-то она называлась Москвой». «Стеклянная?» — упавшим голосом повторил Ластик. «В каком смысле?» «Она окружена защитным стеклянным колпаком для лучшей сохранности от биоэлемента и грязи. С3-284. Это памятник эпохи КВД». «Какой эпохи?» «Эпохи, когда время двигалось». Ластик захлопал глазами. «А теперь оно что, не двигается?» «А теперь не двигается. Теперь всегда 20 мая. Рассчитано, что в северном полушарии в этот день самая лучшая погода, а в южном полушарии теперь всегда 20 ноября». Понять это было невозможно, поэтому Ластик не стал пытаться. «Скажите, пожалуйста, как вы со мной разговариваете?» «При помощи адресации мысли. Это гораздо удобнее, чем язычно-губно-зубным способом». «Значит, я могу молчать?» — сказал Ластик, а вторую половину вопроса проговаривать не стал, произнес ее мысленно. «Вы меня и так поймете?» «Конечно». Так разговаривать, наверное, было удобнее, но без движения губ, без жестов, беседа выглядела как-то дико. «Можно я лучше буду говорить вслух? Я Эраст, а вы?» «Магдаитира Ямада Дженкинс». «Очень приятно», — пробормотал Ластик, потрясенный таким именем. «Какая сенсация!» — уныло протянуло существо. «Ребенок из хронодыры. Такого не было с тех пор, как С-372 забралась крыса из 1794 года». Ластик так и не понял, что это было. Мысли про себя или реплика, адресованная собеседнику. «Садись в аппарат». Белые пальцы потыкали в пульт. «Только сначала я проверю тебя на биоопасность, нейроагрессивность и радиоактивность». Магдаитира прилепила к стеклу кабины какой-то датчик. По дисплею побежали непонятные значки. «Интересно. 4 блохи в волосяном покрове, в 12-перстной кишке латентные бациллы брюшного тифа, в правом легком намечающаяся раковая опухоль минус 8-я стадия». У сраженного таким диагнозом Ластика пересохло во рту. «Ну, блохи — это спасибо 17 веку. То-то он там без конца чесался. Но тиф, но раковая опухоль...» А сонный голос все бормотал. «Негативное излучение от правой лобной доли, пневмотетралапс, герпес, вирусные инфекции 3, нет, 4. Настоящий ходячий музентик варных болезней. Жаль, но придется истребить». Прежде чем носитель ужасных недугов успел испугаться, из кабины засочилось мерцающее сияние. Окутала Ластика с головы до ног. По телу пробежала дрожь, на лбу выступили капли пота. Но уже через секунду все закончилось. Стекло кабины уехало вверх. «Теперь ты не представляешь опасности, мальчик из хронодыры. Можешь садиться».